Пятое. Закон определенности. Дайте компании возможность рассчитывать на ваши результаты. We've all seen this before. Мы все с этим сталкивались. Maybe at a retail store. Возможно, в магазине. Maybe at a bank. Возможно, в банке. And definitely at a restaurant. И абсолютно точно в ресторане. Something happens that's not supposed to. Что-то случается, чего быть не должно. They don't have your size. Например, у них нет вашего размера. You get the wrong food. Или принесли не то блюдо. Or maybe the bank doesn't give you the correct change. Или в банке неверно дали сдачу. And when you bring this to their attention. И когда вы обращаете их внимание на этот недочет. The response is. Ответ чаще всего. Oh, that's not my fault. Но это не я виноват. Oh, I didn't do that. Это не я сделал. Or even more common. Или что бывает еще чаще. They crank up the excuse machine. Они просто запускают механизм оправданий. And start blaming everybody except for God. И начинают обвинять всех, кроме Господа Бога. Heck, some of them blame him too. А от некоторых и ему достается. About the screw up or the problem or the situation. В этой негативной ситуации, которая сложилась. Understand that if top management cannot depend on your results. Поймите, если топ-менеджмент не сможет рассчитывать на ваши результаты. They will not promote you. Они не рискнут вас повышать по службе. Now, before you start spewing and spitting at me. И перед тем, как вы начнете закидывать меня камнями. Let me say this. Позвольте сказать вот что. I do realize that it's not always possible for you to keep your promise. Да, я понимаю, не всегда можно сдержать обещание. But it is possible for you to always keep your word. Но всегда возможно сдержать свое слово. Here we're talking about responsibility. Здесь мы говорим о таком понятии, как ответственность. This means if you want to stand out in the crowd. Это значит, что если вы хотите выделиться из толпы. You've got to be an employee. Вы должны стать сотрудником. That's someone that gets the job done. Который не только выполняет работу. Rather than blaming everybody else. Но и не винит во всем всех окружающих. Now don't confuse the law of certainty with the law of the ceiling. Но не путайте данный закон с законом повышенной планки. Remember, the law of the ceiling was about taking things to the maximum. Помните, закон повышенной планки говорил о том, что все нужно делать по максимуму. Here we're talking about something similar. Здесь мы говорим о чем-то похожем. But also something very different. Но в то же время сильно отличающимся. Your boss depends on you. Ваш начальник полагается на вас. If you prove yourself to be undependable. И если вы докажете, что вам доверять нельзя. You're gonna set your boss up. Тогда вы подставляете не только себя, но и начальника. You're gonna make them look stupid. Вы выставите его дураком. Heck, you might even upset the company's customers and cost the company money. Возможно, вы даже расстроите клиентов компании, и это отнимет у компании деньги. So one of the most important criteria that any organization is looking to promote. Поэтому одним из самых важных критериев, которые компания ищет в человеке для его повышения, is responsibility and dependability. Является надежность и ответственность. And this is not only in the big things. И это касается не только каких-то грандиозных поступков. But it's in the little things as well. В данном случае важнее мелочи. Can your company depend on you being on time? Ваша компания может положиться на то, что вы придете вовремя? Can your company depend on you to turn the lights off when you leave? Ваша компания может положиться на то, что вы выключите свет, когда уйдете? Don't make the mistake of thinking that those details don't matter. Не заблуждайтесь относительно того, что эти детали не имеют значения. Come on, John. Ну перестань, Джон. So I forget to turn off the lights sometimes. Ну да, иногда забываю выключить свет, и что? I'm not gonna get promoted. И что, из-за этого мне не видать повышения? It's possible. Вполне вероятно. Because it shows that you're not dependable and you're irresponsible. Потому что это показывает, что вы безответственны и ненадежны. I promise you, this is a very serious criterion in most promotions. Я могу пообещать, что это действительно очень серьезный критерий при принятии решения о повышении. Especially if you're going to be overseeing people. Особенно если вы планируете получить повышение в руководящую должность. Or it's your first promotion to a management position. Или это ваше первое повышение. The bottom line here is this. И главная мысль вот в чем. If your company can depend on you. Если ваша компания сможет на вас положиться. And they know you'll keep your word. Они знают, что вы можете сдержать свое слово. You can probably depend on them for a promotion. Тогда вы сможете положиться на то, что вас ждет повышение.